Глава 29. Когда утром Ремика проснулась, его уже не оказалось в постели. Она зевнула и сладко потянулась в постели. Ее ждал прекрасный день, ведь она его проведет рядом с милым Артью. Слово «милый» никак не подходило Артью. Она убедилась в этом за завтраком. Артью выглядел весьма раздраженным, почти ничего не ел и сразу покинул ее после завтрака. Ремика не стала его преследовать. Она дала ему немного времени. Хотя для нее это время тянулось очень медленно. Один бог знает, каким чудом ей удалось сдержать свое нетерпение. Однако едва часа пробили полдень, как она прихватила веер и со всех ног устремилась к фонтану. Там она и нашла Артью. Он честно выполнял взятые на себя обязательства. Ремика в этом не сомневалась. Она незаметно подошла к нему сзади и взяла за руку. Артью вздрогнул и сразу же одернул руку. При этом он с такой злостью посмотрел на Ремику, что она сразу расстроилась, но виду подавать не стала. Она притворилась, будто ничего не произошло, и самой вежливой улыбкой осведомилась о его здоровье. — К черту мое здоровье! — раздраженно ответил Артью. — Я глаз не сомкнул ночью. Мне неудобно спать рядом с вами. Не могли бы... — Не могли? Артью отвернулся от Ремики. Она почувствовала удовлетворение и теперь уже совсем иначе взглянула на его поведение. А если она его так сильно волнует, что он боится прикоснуться даже... А если она его так сильно волнует, что он боится прикоснуться даже к ее руке? Эта мысль была излишне самонадеянной, но... Следовало проверить ее на деле. О чем мы будем с вами разговаривать? Голос Артью прервал ее размышления. О тебе, Артью? Обо мне? У меня есть идея получше. Артью снова повернулся к ней лицом и попытался изобразить на губах благодушную улыбку. Ремика сморщилась, увидев эту самую улыбку, которая скорее напоминала приступ боли, нежели то, что пытался выразить Артью. «Почему бы нам не поговорить о... вас, миледи? О ваших любовниках, например? О том, где вы научились так красиво?» Ремика заулыбалась, но, услышав конец предложения, тут же захлопнула рот и нахмурилась. «Лгать! И в особенности о ваших благородных наклонностях? Это первый комплимент с вашей стороны!» Если бы вы еще научились мило улыбаться, быть нежным, Ремика одарила Артью счастливой улыбкой. В ответ он уже по привычке раздраженно ответил. Какой еще комплимент? Я имела в виду вашу попытку поджечь меня. Неужели вы никогда этого не забудете? Ремика расстроенно всплеснула руками и устремила на Артью умоляющий взгляд. Он в ответ состроил насмешливую гримасу. Забуду, когда получу письмо. Тогда я забуду весь этот кошмар. Артью. «Ну, будьте же нежнее. Улыбайтесь почаще. Вы были таким милым в Сансере, а сейчас на вас страшно смотреть. Злость, гнев, ужасные гримасы, наподобие тех, что были у Фалина. Конечно, ваше слово для меня закон. Как скажете, так и будет, дражайшая супруга». «Не получается у нас с вами разговор». Ремика тяжело вздохнула и, бросив безнадежный взгляд в сторону Артью, направилась к лавочке. «Наверное, нам стоит отложить сегодняшний разговор. Поговорим лучше вечером, Артью». Она уселась на лавочку и стала усиленно обмахиваться веером. «Почему же, дорогая?» Над веером показалось злорадное лицо Артью. Придав голосу нежные нотки, он неторопливо продолжил. «Получите ваши 2 часа сполна. Вы же хотели именно этого, или я ошибаюсь? Так вот, как человек чести, я просто обязан исполнить данное обещание. И для начала поговорим вот о чем. Надеюсь, миледи, вы окажете мне честь и расскажете, как... «Каким образом вы спелись с моей матушкой?» Ремика даже не успела среагировать на слова Артью, так как за его спиной появился герцог Мендоса. Он сразу же раскинул руки для объятий и в таком положении направился к Артью. При этом он громко воскликнул. «Дорогой граф!» Артью обернулся через плечо и искоса посмотрел на приближающегося герцога Мендоса. На его губах появилась умиленная улыбка. Он посмотрел на Ремику и, кивнув головой в сторону герцога, с нежностью произнес. «Еще один из вашей шайки. Интересно, а вы кем приходитесь этому ангелочку?» Последние слова Артью были обращены к герцогу Мендоса. Герцог Мендос, увидев столь трогательное лицо зятя и услышав, как он называет его дочь, сразу пришел в прекрасное расположение духа. Он обнял Артью с довольным видом. Тот тоже обнял его, при этом постоянно улыбаясь и похлопывая по плечу. «Так как?» «Дорогой друг», — задал вопрос Артью, едва трогательные объятия закончились. «Ремика моя дочь? — гордо ответил герцог Мендоса. При этом он совершенно не замечал предостерегающие знаки, которые делала ему Ремика. Опасаясь вспышки гнева Артью, она хотела, чтобы отец покинул сад, но не знала, как этого добиться. — Значит, вы тоже во всем участвовали? Артью снова улыбнулся и снова, придав голосу нежность, спросил герцога. — Знаете, почему я вас еще не убил? Тот, услышав эти слова, отшатнулся назад и побледнел. — Только потому, что вы уже наказаны. Артью сделал весьма красноречивый жест в сторону Ремики. «Вы оскорбляете меня?» — гневно вскричал герцог, хватаясь за шпагу. «Конечно, оскорбляю!» Артью с непередаваемым удовольствием следил за тем, как герцог достает из ножен шпагу. «И делаю это с огромным, ну просто огромным удовольствием! Надеюсь, у вас хватит смелости довести начатое до конца? Вы бросите мне вызов?» — с надеждой спросил Артью. «Я вас убью, граф!» — мрачно бросил герцог, занимая позицию. Он поднял шпагу, предлагая занять место напротив себя. «Прекрасно! Чудненько! День начался просто великолепно!» Артью уже собирался пройти на предложенное место, как почувствовал, что его руку держат. Он обернулся и увидел Ремику. Она ему заулыбалась, потом наклонилась к уху и прошептала. «Убей его, убей, Артью! Он мне уже давно надоел своими упреками. Только и знает, что наставление дает. Сделай одолжение, развяжи мне руки. Он ведь ничего не знал об обмане. Он и сейчас думает, что мы поженились по своей воле. Если он узнает правду, мне не поздоровится. Избавь меня от него, Артью». «Конечно, миледи», — Артью заулыбался. «Ваше желание для меня закон. Неужели вы полагаете, что я откажу вам в такой милости?» Артью вытащил из ножен шпагу и бросился на герцога. Тот едва успел защититься. Артью быстро отступил назад, приглашая герцога атаковать. Первый же нацеленный удар герцога привел к тому, что Артью выронил из рук свою шпагу. Вначале герцог выглядел недоуменно. Ему показался странным такой результат атаки. Он ставил совершенно другую цель перед собой. Но чуть позже на лице появилось самодовольное выражение. Он свысока посмотрел на Артью. Тот рассыпался в восторженных выражениях перед герцогом. «Вы прекрасно фехтуете, мой сеньор!» — с восхищением говорил ему Артью. «Надеюсь, вы забудете это маленькое недоразумение и поделитесь своими секретами». Он стоял спиной к Ремике и поэтому не мог видеть, в каком состоянии она находится. А Ремика, пока происходило это действо, или, вернее, лицедейство, уткнулась лицом в веер и беззвучно смеялась. На ее глазах Артью полуобнял отца, а потом взял под руку и куда-то увел. При этом он увлеченно разговаривал. Ремика была просто в восторге от своей выдумки. «Черт, ведь на самом деле все очень просто!» Весело пробормотала она под нос. «Чтобы получить необходимый результат, надо всего лишь действовать наоборот!» Ремика поднялась с лавочки, до нельзя довольная собой. Уже первый день приносила результат. Она не знала, как у нее сложатся отношения с Артью в дальнейшем, но была уверена в другом. С отцом Артью наладит отличные отношения.